Я не могу сидеть и смотреть, как они мучают и убивают моих друзей», — в отчаянии воскликнул Буша, вскочив на ноги. «Если мне придется туда еще раз возвращаться, то я не буду сидеть под кустом. Пусть сложу голову, но заберу с собой столько тварей, сколько выйдет». Распаленный молодой воин практически бегом удалился в противоположную от врага сторону, и Тимофей не мог его ни в чем обвинить. Молодой парень явно не был готов хладнокровно наблюдать за пытками и убийством своих знакомых. Да и кто был? Насколько нужно быть циничным и держать себя в руках, чтобы во время такого просто продолжать сбор информации? Возможно, Лютомир сдюжит, он прошел через такое количество сражений, что это явно сказалось на выдержке, но все остальные... Тимофей осматривал лица своих спутников. Одни растерянные, не понимающие, как быть дальше, другие злые и готовые рваться в бой, третьи задумчивые, пытавшиеся придумать выход из ситуации, а последние испуганные, представившие себя на месте тех, кого сейчас мучили в плену. «Если мы пойдем на выручку, то можно попробовать выманить часть из них в другую сторону. Кто-то один пойдет, начнет стрелять, за ним погонится, а он просто отступит. Ему еще и коня последнего отдать можно, чтобы было больше шансов. Даже если за ним пойдет всего человек 5, то нам уже будет проще. Подойдем ранним утром на расстояние выстрела, многих успеем побить, пока до нас доберутся». Игнат медленно, но уверенно озвучивал свой план действий, обрисовывая общую картину и кто где должен находиться по его мнению. Первый удар должны на себя принять он и еще трое стражников, лучше владеющих холодным оружием. Остальные же еще немного отойдут и постараются сделать хотя бы на один или два выстрела больше, прежде чем до них доберутся. «Ты забыл, что у них есть луки», — забраковал идею Тимофей. «Они нас сами могут пострелять, да и не идти на толпу, а просто занять позиции у домов. Спрячутся за телегами и будут отстреливаться. Не просто так они здесь сидят, чего-то ждут. Нам нужна помощь дружины. А если они до этого еще кого-то убьют, видно же, что забирать с собой их не собираются, иначе не доводили бы до такого состояния. Там трое наших». «Двое», — перебил Игната Тимофей. «Ты думаешь, я не хочу их спасти? Но что мы можем сейчас сделать? Даже если твой план пойдет так, как нужно, и мы сможем с ними справиться, сколько из нас погибнет в этом неравном бою? Мы спасем двоих, а погибнут почти все, и это самый лучший исход. Скорее всего, от нас мокрого места не останется. Ты забыл, что у нас все стражники практически вчера были еще обычными землепашцами, да еще и больше половины без доспеха». Парень с каждой фразой распалялся все больше и больше, не замечая того, что сам же снижает боевой дух своего небольшого отряда. Да, они совсем недавно начали постигать воинскую науку, но старались. Лютомир не зря получал свое жалование и уже многому успел их научить. Но все это было лишь начало, самые азы. Даже плохонький дружинник в ближнем бою скорее всего справится с любым из них. И с этим пока еще ничего не поделать. Лучше погибнуть в попытке спасти всего двоих, чем жить дальше, зная, что ничего не сделал. Глухим голосом отозвался один из стражников и отошел в сторону, начиная проверять свою броню и оружие. Один за другим мужики вставали и молча следовали его примеру. Те, у кого были мечи, проверяли, как они выходят из ножен и хорошо ли заточено лезвие. Остальные пересчитывали оставшееся количество арбалетных болтов и делились с теми, у кого было слишком мало. Несколько человек, имеющих железный доспех, отдали свою верхнюю одежду бездоспешным, чтобы хоть как-то увеличить их шансы, а единственный оставшийся конь бил копытом землю, видимо, чувствуя общий настрой окружающих. «Похоже, вы пойдете, несмотря на мое слово», — разочарованно произнес Тимофей единственному оставшемуся рядом с ним Игнату. Тот лишь виновато пожал плечами и уже собрался присоединиться к остальным. «Скажи им, что мы нападем утром», — еще тише добавил парень, что Игнат еле расслышал его слова. «Пусть отдохнут, нам понадобятся все силы». Тимофей подобрал с земли светлую накидку Буши, в которой тот ходил на разведку, и побрел в сторону лагеря врага. Глава 20. Выйти на позиции к назначенному времени не удалось. Этой ночью в лагере разбойников было веселее обычного, и они разбредались на большие расстояния, поэтому Игнату и еще троим его спутникам пришлось делать куда больший крюк, а также выбирать другое место для засады. Но остальные должны были ждать их, иначе весь план коту под хвост. Сейчас четверо воинов с взведенными арбалетами продвигались в сторону лагеря врага, внимательно всматриваясь в окрестности. Еще немного и уже придется ползти, чтобы стать еще менее заметными, а также подготовить приманку. Первые выстрелы должны быть с очень близкого расстояния, от них зависит слишком многое. Будет только один шанс, чтобы прицелиться в стоячие мишени, когда начнется движение, точность упадет в несколько раз. В идеале дать залп вместе со всеми остальными, но вряд ли получится. Наверняка они уже на месте и ждут, когда все начнется, но их задача другая. Еще минут 10 осторожной ходьбы и дальше они уже ползли, расчищая перед собой снег руками. О скорости речи не шло, врага было уже видно и прекрасно слышно, но нужно подобраться хоть немного ближе. Еще через пару десятков метров двое развернулись и поползли в обратную сторону, откупорив свои бурдюки и рисуя на проложенной тропе две кровавые дорожки. К сожалению, последний оставшийся конь рассвета уже не увидел, но оставалась надежда, что его смерть не будет напрасной, как и риск остатка отряда. А ведь они всего лишь собирались спокойно доехать до города и поторговать. Прошло не менее получаса, прежде чем они снова воссоединились и еще немного проползли вперед вместе, а затем разделились и начали утрамбовывать небольшие участки снега за выбранными под позиции деревьями. Им предстояло очень рискованное дело и нужно было максимально подготовиться, от этого напрямую зависит их жизнь. «Да чтоб я с вами еще когда на дело пошел!» — пнул неповинный снежный сугроб рыжий мужик. «Туда не ходи, то не делай, сиди на месте, никому не показывайся. Я тут от скуки и холода сдохну быстрее, чем серебро получу. Сидим тут практически под боком у дружины, которая нас ищет и смерти ждем», — добавил его дружок. «Тут меньше дня пути до города, а как наведуются проверить? Заткнитесь оба, мы для того почти 2 дня огонь не жгли, чтобы не заметили. Они думают, мы уже далеко, и нас тут никто искать не станет. Как дружины начнут возвращаться и найдется дорога, по которой сможем безопасно уйти, то сразу выдвигаемся. Вы сами работу усложнили, теперь еще сани с грузом тащить», — осадил их третий. «Хотя, моя воля, бросил бы их тут, только лошадей забрал, и так риска шибко много. Сидеть и ждать каждый день нападения всем уже порядком надоело. Отходить далеко от испы им было категорически запрещено, а со слушавшимися проведена очень доходчивая беседа с каждым. Теперь люди боялись отходить от строений дальше 50 метров, что еще сильнее сказалось на росте негативного настроя. «Если через пару дней ничего не изменится, то я заберу одни сани и сам уйду. Пусть моя доля вам достается, но дохнуть за нее я не собираюсь», — скривился рыжий и пошел к саням, возле которых толпился целый табун лошадей. Они тоже все это время были ограничены в перемещениях и существенно изменили окружающую обстановку не в лучшую сторону. «Может, и мы так же сделаем», — задумался второй. «Ну а чего, в разные стороны двинемся, за местных сойдем, что товар на продажу везут. Кто узнает, что сани не наши, на месте сиди и не дергайся». Третий подошел к нему и влепил приличную затрещину. «Что скажут, то и станешь делать, а пока ид». Договорить у него уже не вышло, метко пущенная стрела практически моментально отправила его на тот свет, пройдя сквозь незащищенную шею. Через мгновение рядом упало еще 3 человека, но они были живы и теперь громко выли от боли. Лагерь практически моментально пришел в движение и люди бросились в укрытие. Не все сразу поняли, с какой стороны идет нопадение, и еще один залп из 4 выстрелов вывел из игры 3 разбойников. «Назад! Занять позиции!» — раздался громкий крик главаря, появившегося на улице и оценившего положение быстрее, чем некоторые добрались до своего оружия и укрытия. «Раскомандовался!» — сплюнул рыжий. «Опять назад и прятаться, да я их покрошу на части. Сколько там стрелков? 4 или 5?» Рыжий выглянул из своего укрытия за телегой и внимательно начал наблюдать за количеством и частотой выстрелов. Противников слишком мало, чтобы представлять серьезную угрозу, но почему тогда их заставляют прятаться, как крыс, а не показать свою силу? Если это те, кого мы отпустили на дороге, то там может быть 1,5 десятка. Спокойно ответил второй, сидя на земле и прислонившись спиной к колесу телеги. Он уже успел схватить свой лук и теперь ждал отмашки, когда стоит начинать стрелять. Самостоятельности главарь не признавал, а прямо на его глазах своевольничать мало кто решится. С каждой минутой напряжение возрастало, новых жертв уже практически не было, все давно укрылись, а болты прилетали все реже и реже. «Да сколько можно? Я сейчас сам их всех». «Обожди», — схватил за воротник рыжего головореза второй. «Их там всего 4, им уже почти нечем стрелять. Еще несколько выстрелов и придет наш черед. Лишние мертвецы нам ни к чему». В томительном предвкушении прошла еще пара минут, а затем среди деревьев появилась фигура человека, поднявшегося в полный рост и побежавшая в обратном направлении. «Пора!» – шепнул второй и подобрался, а следом практически сразу раздалась команда главаря. Два десятка лучников показались со своих позиций и начали с максимально доступной скоростью осыпать стрелами намеченные цели. Первый залп оказался не слишком удачный, слишком торопились сделать выстрел, но и он, похоже, кого-то зацепил. Никакого сопротивления не оказалось, и разбойники все увереннее делали свое дело, заставляя незваных гостей бежать. Попасть в цели на расстоянии почти в сотню метров, петляющих среди деревьев, очень непросто. Но минимум двое из них передвигались странными рывками, а значит, были ранены. Однако команды на преследование не поступало. Еще через пару минут затишья за ними осторожно отправилось двое разбойников. Они быстро добрались до позиции врага, внимательно осматриваясь по сторонам, затем прошли немного дальше по следу и шустро вернулись, докладывая об увиденном. «Почему мы не идем за ними?» Рыжий подлетел к главарю и яростно уставился на него немигающим взглядом. Следом за ним подошел еще десяток человек с подобным вопросом. Всем хотелось отомстить за столько коварное нападение, забравшее жизни их друзей и товарищей, но главарь чего-то ждал. «Там может быть засада», — спокойно ответил гигант и повернулся, собираясь зайти в свою избу, как будто ничего не случилось. «Я, значит, мог навести врага на наш след, и поэтому ты меня избил. А теперь их ты просто так отпускаешь, когда им известно, где мы». Очень быстрое для такого грузного мужчины движение, и рыжий опять отправляется в снег, не успев никак среагировать, а толпа отшатывается на пару шагов назад. «Ты их и привел», — с раздражением пробасил главарь и обратился к остальным. «Собирайте вещи, мы уходим». «Но они же про нас расскажут, разве тяжело будет пройти по нашему следу, догнать их и порезать на кусочки?» «Да, успеем уйти, там крови полно, далеко не уйдут, мы их в два счета догоним», — раздались нестройные возгласы. «Думаю я, они уже рассказали кому следует». Главарь почесал подбородок, но уже уходить не собирался. «Да, он может сейчас их заставить просто собираться и отступить, но лишнее недовольство в текущей ситуации опасно для общего дела. Вряд ли дружина таким образом пытается выманить их из лагеря. Скорее всего, конный отряд ворвался бы прямо сюда превосходящими силами, а значит, это действительно кучка деревенщин, недобитых рыжим, да еще и раненых, если верить разведчикам. Но отправить людей за помощью в город они могли, а значит, стоит уходить в любом случае. Бочки с саней долой, подготовьте коней и соберите все припасы, мы уходим». Начал гигант и по мере нарастания гула поднял руку и добавил: «Рыжий со своими друзьями закончит начатое и догонит нас. Это его промашка, пусть и исправляет. Остальные за дело». Тимофей лежал в снегу и наблюдал за лагерем противника. Не совсем то, чего ему хотелось. Всего лишь пара десятков головорезов направились по следу Игната. Парень надеялся, что они успели отойти на безопасное расстояние раньше, чем начался обстрел, но произойти могло всякое. Если их действительно ранили, то сбежать вряд ли получится, и спасение двух человек может унести жизни минимум четверых, а судя по тому, что в погоню отправилось так мало, то и намного больше. Нельзя было не отметить, что группа зашла в лес очень организованно, а не беспорядочной толпой. Даже если Игнат решит устроить засаду, отчего Тимофей его усиленно отговаривал, убеждая просто увести противника подальше, шансов на победу практически не будет. Четверо против двух десятков, очень вряд ли. Самое же досадное оставалось то, что и оставшихся в лагере они перебить теперь вряд ли смогут. Нужно нападать, а это сложнее и опаснее, чем защищаться. Да и численность защитников выше, пусть некоторые из них и были ранены. Такой же эффективной стрельбы не выйдет, цели уже не стоят на месте. План был и на подобное развитие ситуации, но его хотелось избежать. Уж больно авантюрным и опасным он казался. «Вы знаете, что делать», — прошептал Буша оставшейся группе, и те начали потихоньку отползать назад, чтобы отойти и напасть на лагерь с дальней стороны от дома с пленниками. Если бы в погоню отправилось больше разбойников, они бы напали вместе с одной стороны. Хотя враги теперь предупреждены, но выйдя из леса на примерно такую же численность противника, шансов оставалось много. Однако не все получилось, и теперь придется принимать сложный бой. Уже через 10 минут на разбойников вновь обрушился залп арбалетных болтов, забравший всего лишь парочку противников. Попасть в движущиеся цели с большого расстояния очень сложно, но это уже был очень приличный результат. В отличие от предыдущей атаки, теперь они продвигались вперед, однако не выходили полностью на открытую местность, а вели обстрел от самого первого ряда деревьев, укрываясь за ними во время перезарядки. К сожалению, противник не мешкая ответил тем же. Тимофей видел, что уже как минимум два его воина скрылись и больше не показываются. Буша шел впереди, практически стелясь по снегу, парень следовал за ним. Оба прикрылись светлыми накидками, но на таком расстоянии их заметить несложно. Убережет разве что от очень поверхностного взгляда, но и это уже хорошо. Чудом добравшись до избы с пленниками, они замерли. Вход располагался с противоположной стороны, а там был враг. Прошмыгнуть незамеченными точно не выйдет. Меч Буши просвистел в воздухе, и Тимофея обдало противными вязкими брызгами, попав даже в лицо. Юный стражник среагировал практически моментально. Как только появился разбойник, он сразу же нанес удар, а теперь стоял и немного удивленно рассматривал своего поверженного противника. Попытавшись очистить лицо, но лишь усугубив ситуацию, Тимофей поднял трофейный меч, и они вновь замерли, подгадывая момент. Если их заметит раньше положенного, то им точно конец. Возможно, остальные и справятся, но защитить парней не смогут никак. Из избы доносились глухие удары, как будто пленники колотили в дверь, а значит, кто-то точно остался жив и им нужна помощь. Звуки сражения совсем немного отдалились, и Буша впервые решился выглянуть за угол. Они нападают. Практически одними губами оповестил стражник. Разбойники под прикрытием щитов пошли в наступление, а значит, дела совсем плохи, и стрелки не смогли выбить достаточное количество противника. Совсем короткий рывок, и начнется избиение. Пора было действовать. Самострелы были давно взведены и готовы к бою, но они пока не стреляли, а пытались очень осторожно прокрасться вдоль стенки к двери. Раненые и убитые головорезы лежали совсем недалеко и в любой момент могли их заметить. Стоило всего лишь поднять голову и закричать, благо что большинство из них сейчас уделяло все внимание только себе. Всего несколько шагов их отделяло от цели, когда это все-таки произошло. Истошный крик одного из татей мгновенно привлек внимание остальных. Тимофей практически прыгнул к двери, поднимая засов и распахивая створку, откуда моментально ему в голову прилетел слабый, но все равно увесистый удар кулаком. «Мы свои», – пробормотал парень, нацеливая свой самострел в разбойников и спуская тетиву. Буша практически в этот самый момент проскочил мимо и, отпихивая Тимофея, закрыл дверь. Свой выстрел он сделал раньше, на секунду замешкавшись, выбирая между раненым, который привлек к ним внимание, и наступающей на товарищей группе. Их появление не только уменьшило количество противников уже на трех человек, но и дало возможность сделать еще несколько точных выстрелов остальным. Некоторые разбойники повернулись, чтобы встретить нового противника, открыв свои спины, чем стрелки моментально воспользовались, практически уравняв оставшиеся силы. Но теперь уже точно пришло время свалки, и разбойники ворвались в очень жидкий ряд деревенских стражников. «Тимофей?» – спросил дрожащий голос фигуры, только что нанесший удар из всех своих оставшихся сил. «Да, ты чего на меня кидаешься? Мы тут стараемся вас спасти, между прочим». Парню хотелось немного разрядить обстановку, в первую очередь даже для себя самого, но ничего в голову не приходило. «Сколько вас?» Внимательно осматривая помещение, он и сам прекрасно видел, что здесь находилось трое. Мишка, а это был именно он, еле стоял на ногах. Возле дальней стенки без движения лежал еще один мужчина, похоже, один из возниц боярина, а в углу сидел связанный по рукам и ногам мальчуган, спокойно и с интересом осматривающий изменившуюся обстановку. «Якха!» – закашлялся Мишка и рухнул на колени, не в силах договорить. «Буша, что там?» Тимофей быстро подошел к двери, где стражник через небольшие щелки пытался рассмотреть происходящее. «Надо им помочь», – бросил стражник и начал взводить свои самострел. Тимофею осталось лишь последовать его примеру. Раз все равно собираются открывать дверь, то не выстрелить будет просто глупо. Выбрать цель оказалось совсем непросто, однако два болта устремились к противнику. Один из головорезов, как раз занесший свой меч, чтобы добить лежащего на земле стражника, теперь был занят двумя ранами. Так вышло, что, заметив удобную цель, они оба выбрали одного и того же. Плохо, но что делать? Попали, и это уже отлично. Но действительно плохо стало тогда, когда из леса начали появляться два десятка разбойников, ушедших за группой Игната. То ли они уже с ними расправились, то ли услышали крики из лагеря и поспешили на помощь, сейчас было неясно, но их появление ставило крест на всей затее. Расстояние в сотню метров они преодолеют очень быстро. Несколько человек бросило оружие и бросилось вглубь леса, в надежде скрыться. Остальные продолжали свои смертельные поединки несмотря ни на что. Уже практически добравшееся пополнение резко развернулось, лишившись пары головорезов, от попадания арбалетных болтов. С той же самой стороны появился Игнат с двумя товарищами и на них сразу же среагировали, выпустив десяток стрел, без опаски задеть в свалке своих. А затем произошло то, чего не ожидала ни одна из сторон. Из леса прямо в гущу свалки вылетели несколько десятков доспешных всадников и начали рубить всех направо и налево, не разбирая где свой, а где чужой. Возможно, своих тут и не было, а из избы наконец-то соизволил появиться главарь, первым же метким выстрелом ссадивший с коня ближайшего всадника. «Да что тут вообще происходит?» — раздался из-за спины удивленный детский голос. Малец стоял рядом с Тимофеем, уже не стесненный никакими веревками. Глава 21. Вичка, отбросив самострел, с мечом в руках бросился на первого приближающегося противника. Первая попытка увернуться от размашистого удара удалась. Противник явно был не самым опытным бойцом и направление было очевидным. Но и самому достать врага не удалось, лишь самым кончиком зацепив край меховой накидки поверх сермяги. Два шага назад, чтобы разорвать дистанцию и попробовать новый прием, а противник уже оседает на землю с арбалетным болтом в груди. Не зря Лютомир под воздействием Тимофея гонял их, развивая групповое взаимодействие. Нападение по несколько человек на одного противника относилось не только к ближнему бою. Все старались прикрывать друг друга. Отдыхать было некогда, следом за ним, всего в десятке шагов были уже новые разбойники, которым этого времени хватило, чтобы добраться до Вичка. Один из них уже даже нанес удар, но отшатнувшийся стражник чудом его избежал, пропустив лезвие всего в нескольких сантиметрах от своего тела. Ложный выпад вперед и резкое отступление, ближайшие разбойники дернулись в попытке защититься от непоследовавшего удара, а стражник выиграл еще несколько секунд драгоценного времени. Пролетевшая в метре над головой стрела воткнулась в толстый ствол дерева, за которым укрылся на время перезарядки стрелок, только что убивший его противника. Сам Вичка рассчитывал, что лучники побоятся попасть в своих, поэтому старался держаться поближе к татям. Избежать размашистого удара сверху оказалось очень просто, а вот укол второго почти достиг своей цели, клинок удалось отвести в последний момент, но Вичка все-таки смог дотянуться до противника, сразу после столкновения направив оружие в другую сторону и не гася удар полностью. Меч разрезал порты разбойника и оставил после себя пусть и неглубокую, но все-таки рану, а вражеский клинок, лишившись сопротивления, все-таки добрался до тела стражника, но практически погладил того по кольчужной броне. Лютомир всегда говорил, не обязательно пытаться убить противника сразу, даже небольшая рана может вывести того из боя. Это явно был не тот случай, однако прыти у него явно поубавится. Несмотря на начальный успех, врагов рядом стало только больше. На него уже надвигалось трое, сокращая дистанцию очень маленькими шажочками. А еще парочка успела проскочить мимо и сейчас пыталась поймать стрелка, который решил не испытывать судьбу, а просто дал деру, надеясь, что его прикроют и помогут. Вичка решил повторить свой трюк, однако в этот раз один из них атаковал, когда другие двое были готовы отражать удар стражника. Итогом неудачного приема стал болезненный удар в плечо, который пусть и не нанес открытой раны, но доставил очень мало приятных ощущений и явно приличный синяк. На секунду воин потерял равновесие, чем моментально воспользовались остальные разбойники, накинувшись всем скопом. Просвистевший практически перед лицом Вичка арбалетный болт, к сожалению, не нашел своей жертвы и исчез в утоптанном снегу, а воина повалили на спину. Лишь крепкая броня и наработанные долгими тренировками навыки позволили избежать ран, а то и смерти. Отразить удавалось лишь удары, угрожающие открытым участкам тела. Ситуацию изменило вмешательство нового действующего лица. Видя плачевное положение товарища, в ближний бой вступил другой стрелок, нанесший удар со спины топором одному из разбойников, решившему окружить Вичка, после чего быстро отступил за свое дерево, лишившись своего единственного оружия ближнего боя. Две стрелы пролетели совсем рядом с ним, да так, что заставили дернуться даже оставшихся разбойников, давая стражнику небольшой шанс подняться на ноги. Еще один ложный выпад в одного, и Вичка всем весом врезается во второго противника, получая еще один слабый удар мечом по кольчуге, Хорошенько размахнуться тот просто не успел, а вот стражник в этот раз воспользовался ножом, благополучно достигшим цели. Теперь настало время отступать разбойнику, а лишившийся прикрытия в виде живых противников Вичка бросился за деревья. Их целью не было войти в поселение и всех перебить, нужно наоборот выманивать врага к себе, чтобы Тимофей и Буша вывели пленников. К сожалению, нога запнулась о тело первого врага, и он снова оказался на земле, выронив последнее оружие, а через пару секунд он уже наблюдал за тем, как последний противник замахивается для того, чтобы его добить. Стрелок тем временем уже успел взвести тетиву и прицелился в близкую мишень, однако кто-то успел раньше, а его выстрел через пару секунд отправился в далекого лучника, к сожалению, поразив лишь угол телеги, вместо противника, отчего тот сильно вздрогнул, до этого не заметив приближающейся угрозы, и пустил свой следующий снаряд в молоко, а затем спрятался в свое укрытие. Увидев, что происходит позади, лучник практически не целясь пустил стрелу, влетевшую в дверной проем дома с пленниками, и сразу же оказался на земле, пораженный следующим арбалетным болтом. Оставшиеся трое лучников сразу пришли в движение, меняя свои позиции, заметив случившееся, но продолжили помогать своим. А из леса с противоположной стороны лагеря появилось подкрепление, бежавшее в самую гущу свалки. Почти каждый из свежих бойцов имел при себе лук, но бой уже практически полностью перешел в свалку. Уловки стрелков лишь ненадолго оттянули этот момент. Порядком уставший от беготни по вязкому снегу Игнат выстрелил сразу, как только выскочил из-за деревьев, практически не целясь. Благо противники бежали толпой, и кого-то все же задело. Его примеру последовали и товарищи, однако без видимого результата. Быстро натянув тетиву, они уже собирались выстрелить снова, но вместо этого пришлось прятаться за деревья. За эти мгновения несколько противников успели развернуться и уже натягивали свои луки, а следом за ними тянулись к оружию и остальные. К счастью, те тоже не утруждали себя долгим выцеливанием и промазали, а когда полетел основной град стрел, то Игнат уже стоял, боком опираясь на толстый ствол дерева и пытаясь унять быстро стучащее сердце. Быстро выглянув из-за укрытия, он увидел, что они разделились пополам, и теперь лишь 10 врагов направляются к ним. Только сейчас, стараясь восстановить дыхание для более точного выстрела, он услышал и почувствовал приближающихся лошадей. Озираясь по сторонам, он пытался понять, есть ли угроза здесь, хотя звук и шел с другой стороны, а на открытой местности раздались громкие крики, и подкрепление разбойников вновь устремилось друг к другу, стремясь объединиться в один отряд, а по дорожке из-за деревьев практически в бок свалки влетели всадники в доспехах. Первые двое, похоже, даже ничего не поняли, слишком увлекшись друг другом, их обоих просто смели, не разбираясь, кто есть кто, и практически в этот самый момент один из всадников буквально вылетел из седла, пораженный меткой и, похоже, тяжелой стрелой. Оставшиеся стражники и выжившие возницы из Боротна сразу бросились бежать. Удалось далеко не всем. Один из мужиков в панике выбрал совсем неверное направление и угодил прямо под копыта. Однако остальным удалось оторваться, у разбойников появилась новая проблема. Игнат не решался продолжать стрельбу, не понимая, кто эта новая сторона, и искал глазами Тимофея. Через десяток секунд дверь дома, где держали пленников, вновь открылась, и из нее показалось несколько фигур, поддерживающих друг друга. Они со всей возможной скоростью пытались обогнуть строение, но двое разбойников, следивших за домом, уже натягивали свои луки. По команде Игната самострелы отправили свои болты именно в них, однако они не могли успеть раньше. Одна из стрел попала в одного из отступающих и, вроде бы, Тимофей, с такого расстояния было не очень понятно, опустил на землю безжизненное тело, а затем бросился за угол. Тем временем всадники, практически одним наскоком покончив с остатками разбойников в свалке, развернули свой строй и поскакали на оставшихся, которые группой отступали к дому главаря, метко выпускающему стрелы одну за другой. Понимая, что делать здесь больше нечего, Игнат скомандовал отход. Теперь нужно опять обойти это место по широкой дуге и как можно быстрее добраться до места стоянки. Долго ждать их там не станут, слишком опасно. Выехавшему из-за деревьев крупному отряду в глаза бросились следы недавней битвы. Судя по всему, на забаву они опоздали совсем немного. Неизвестные воины стояли на земле, обнажив оружие и внимательно наблюдая за новоприбывшими, но не делали попыток напасть. Да и чтобы они смогли противопоставить 80-кам всадников с оружием в руках, спешно окружавших их со всех сторон. В центре этого села, Всего в три небольшие избы, кружком стояла небольшая кучка воинов, заслоняя своими спинами и крупами лошадей происходящее внутри. Присмотревшись, Нездили Пракшиничу показалось, что он увидел падение крупного предмета или даже человека, но взор его уже не был так хорош, как в молодости, а уже через несколько секунд воины расступились и вперед вышел молодой воин в начищенном до блеска доспехе, словно он не находился в центре бойни, а присутствовал на параде в свою честь. Дождавшись, когда его воины займут свои позиции, новгородский посадник Нездила Пракшинич в сопровождении троих ближников и городского Тысяцкого двинулся вперед. «Вижу, ты снова оказался позади», — с вызовом крикнул молодой боярин. «Или опять присвоишь себе наши заслуги? Сегодня свидетелей поболее будет. Что здесь случилось, Твердислав?» — сухо спросил посадник, даже не думая спешиваться или убирать оружие. Молодой боярин спокойно перепрыгнул через объемистое тело явно не слабого бывшего противника и, шутливо кланяясь, приблизился к Нездили Пракшиничу. «Слышали? Князь наш потерялся», — скорчил удивленное лицо молодой человек. «Вот, поискать решили». Твердислав обвел поле боя рукой, хвастаясь результатами проделанной работы и своей добычей. «И нашли?» — не поддаваясь на провокации сухо, но спокойно, — спросил посадник. В очередной раз сверкнув начищенным доспехом, Твердислав вернулся к лежащему на земле бугаю и, пнув его ногой, рассказал о случившемся. Он со своей верной дружиной услышал, что в город пришел человек, сказывающий о банде разбойников, засевшей недалече от Новгорода и кого-то усиленно охранявшей. Боярин, не раздумывая долго, поднял своих лучших воинов и помчался на выручку дорогого князя, но к их приходу здесь уже шел бой, а они, не мешкая, тут же принялись восстанавливать порядок, усмиряя особо буйных и щадя сдавшихся. Хотя, вторых на удивление не оказалось. Судя по предсмертным исповедям тяжело раненых, которых быстро избавили от мучений, князь здесь действительно был, но во время боя сбежал с группой каких-то деревенщин, с которыми они и сражались в момент прихода боярина. «Не с тобой ли тот крестьянин, который и рассказал про разбойников? Мне бы и с ним словом перемолвиться хотелось», — осторожно поинтересовался молодой человек. «Мы не на прогулке», — неопределенно ответил посадник, пристально осмотрев собеседника, и отдал команду своим людям все здесь тщательно обыскать. Спустя несколько часов, по настоянию Нездилы Пракшинича, все вместе тронулись в Новгород. Однако перед самым городом боярин Твердислав Михалкович все-таки смог отделиться, оставил богатую добычу у своего терема и, сделав небольшой круг, отправил своих людей обратно, под командованием мрачного рыжего воина. Каким-то невероятным чудом им удалось сбежать. Разбойники, скоординированные главарем бандитов, практически полностью переключились на новую угрозу, а люди Тимофея этому никак не мешали, сразу же отступив в лес. Не всем это удалось, далеко не всем, но уже к вечеру, встретившиеся остатки похода двинулись в обратном направлении к дому. Семеро относительно целых, хотя и потрепанных, и еще двое раненых медленно ковыляли по заметенной свежим снегом дорожке и старались не смотреть друг на друга. Исход сражения надолго выбил всех из колеи, о возврате имущества и говорить смысла никакого не было. Спастись бы самим, благо что, увидев освобожденных пленников, никому в голову не пришло сражаться дальше. Нападение всадников оказалось спасительной ниточкой, за которую предпочли ухватиться практически все. Из пленников выжили всего двое: Мишка, которого практически тащил на себе вичкой крепкий мальчуган, следующий за ними по пятам. Сказать по правде, его с собой никто не звал, но и не прогонял, щедро поделившись остатками провизии на стоянке. Он шел практически в хвосте группы, не задавая никаких вопросов, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой. Останавливаясь на отдых в попадающихся по пути населенных пунктах, Тимофей потратил остатки своего серебра и даже занял немного у Игната, оплатив в паре мест нормальный ночлег, чтобы люди могли нормально передохнуть и отогреться. Благо тот взял с собой приличную сумму, собираясь порадовать жену и детей. Тимофей вообще не знал, что в его сумке осталась еще какая-то мелочь. Несколько серебряных гривен лежали еще в санях, которые стали добычей разбойников, или теперь уже тех всадников. Вряд ли у практически бездоспешных татей был шанс устоять. А еще были куплены одни сани с лошадью. Мишке с каждым днем становилось все хуже и хуже, хотя он и старался это скрыть. Путь, который они проделали в эту сторону менее чем за два дня, растянулся почти на пять. Деревня Илимна встретила путников удивительной тишиной. Не в плане того, что тут не было людей, обычные крестьяне продолжали жить своей жизнью. Отсутствовал боярин практически со всей своей дружиной и Михаил Глебыч. Поэтому печальную весть передали его дворне, оставили там же Мишку, и, переночевав, отправились в Боротно. Еще полтора дня пути и они наконец-то дома. Только там Тимофей позволил себе расслабиться, отдав распоряжение об укреплении деревни, и провалился в сон практически на сутки. Глава 22. Три десятка лошадей шагом ступали по рыхлому снегу, казалось бы, практически забытой дороги. Если не знать пути, то в некоторых местах можно было просто свернуть в лес и заплутать. Ни одного следа, ни пешего, ни конного, хотя последний снегопад был 4 дня назад. Почти полтора месяца занял поход князей на земли половцев, к которым и присоединилось несколько новгородских бояр вместе со своими дружинами. Да и не только они, когда зовут на прибыльное дело, многие готовы отложить свои текущие заботы. Сопровождать медленный обоз до самого дома Яков Прокшинич не стал. Как только оказались в новгородской земле, он с десятком человек отправился вперед, забрав с собой самое ценное. Боярин и так надолго оставил свои земли почти без присмотра, но теперь в одной из его деревень была своя небольшая стража, а это уже что-то. Поначалу его это немного беспокоило, но Михаил Глебыч пообещал внимательно следить за развитием ситуации. Ну не гонять же свою дружину за каждой телегой, а охрана нужна. Да и Тимофей спустя определенное время все-таки заработал небольшой кредит доверия. Однако все было не так хорошо, как он рассчитывал. В Илимно его уже несколько дней дожидался Мирошка Нездинич, остановившийся на постоялом дворе парнишки, хотя ему предложили пожить в боярском тереме. Покои на этот случай были предусмотрены. Уже это вызвало первые подозрения, а когда он узнал о случившемся и то, что Боротно сидит в осадном положении, никого не отпуская далеко от деревни, вот тут его уже проняло. Впрочем, новгородский посадник его быстро успокоил и денек отдохнув, они уже вместе двинулись в Боротно. «Не знаю, зачем тебе это было нужно, но совет твой оказался очень удачным». Наконец осторожно завел Яков Прокшинич эту тему. Ему очень не хотелось признавать, что он до последнего рассчитывал на какой-то подвох, когда посадник рассказал ему о возможном перспективном походе на половцев. «Жаль, что не все послушали», — покачал головой Мирошка Нездинич. «Так и не расскажешь, чего хотел этим добиться. Много неприятностей случалось в последние годы, да и лишних ссор. Что может быть лучше славного похода, чтобы оставить обиды позади? Да и нужно напоминать о силе и доблести нашей дружины не только врагам, но и друзьям». Яков Прокшинич улыбнулся и задумался о чем-то своем. Остаток пути они оба провели в молчании, лишь практически перед самым выездом на открытую местность перед деревьев, посадник предупредил: «Не удивляйся и не серчай, все они правильно сделали». «Ничего обещать не стану», — пробурчал боярин, недовольный, что о его поступках и поведении, казалось, знала каждая собака. Первой мыслью боярина, когда он увидел деревню, было то, что он явно прибьет Михаилу, умолчавшего о некоторых небольших деталях. Постройки, находящиеся на отшибе, казались заброшены, даже мелких тропинок в снегу с этой стороны было не разглядеть. Жилые дома и бараки были обнесены высоким частоколом. На расстоянии метров 50, а то и больше, поселение окружал крепкий скользкий лед, как будто только что очищенный от снега, а из укрытий в них целилось не меньше 4 десятков самострелов, как будто каждому жителю выдали оружие. «Должен тебе сказать», — улыбнулся посадник, — «причины у них были серьезные. Я даже удивлен, как быстро они справились с такой работой. Может, дашь Тимофея на лето, а то мои лоботрясы даже плетень поставить ровно не могут». «Причины?» — проскрежетал зубами Яков Прокшинич и двинул коня вперед. На целый месяц деревня перешла практически на осадное положение. Вокруг не стояла армия и на них никто так и не напал, но угроза никуда не делась. Разбойники явно затаили обиду, если выжили, конечно. Да и план по укреплению был обдуман уже давным-давно, но все откладывался. Когда этим заняться, если не сейчас? Уже через 2 дня, окончательно все разметив и распределив людей на новые задания, Тимофей наблюдал, как в отогретую кострами землю вкапывают первый деревянный столб. Благо строительного материала в последнее время держали с запасом, да и на заготовку нового выдвинулась чуть ли не половина мужского населения еще за день до этого. Самым главным первым этапом было возведение крепкого частокола вокруг основной жилой зоны, способной вместить всех текущих жителей деревни. Следующий шаг по укреплению начнется весной с открытием рек. Ладье придется очень постараться, чтобы перевести намеченный объем груза. Буквально несколько дней назад большая часть была закончена. Осталось лишь укрепить стену и достроить приличную часть помостов для стрелков. Сейчас имелось только по несколько небольших платформ с каждой стороны. Да, защитники в теории там уместятся, но нужно больше места для маневра. Да где его носит, когда он так нужен? Вновь ворчал Тимофей, откладывая очередной рисунок с расчетами. Они, кстати, все больше и больше становились похожи на нормальные чертежи. Хоть производство бумаги и было временно остановлено, но запасы имелись приличные. Столько времени тихо было, может быть, уже хватит прятаться? Люди устали от этого, спросил Прокоп, давно уже переставший волноваться на этот счет. За свою долгую жизнь подобных ситуаций он видел много, а слышал про еще большее количество случаев. Не только разбойники, но и князья и даже некоторые бояре периодически устраивали разборки между собой, тревожа простой люд. Решения этой проблемы сейчас просто не существовало. Если Михайло не соврал и все вышло ладно, то уже скоро вернется, добавил Лютомир, также присутствующий за столом. Нам нужно продолжать работу. Из присутствующих десятник переживал о текущей ситуации, наверное, больше всех остальных, исключая самого Тимофея, естественно. И дело тут было не в том, что он не уверен в своих подопечных, которые показали себя выше всех ожиданий в очень сложной и непривычной ситуации. Если они и дальше станут сидеть на одном месте, то содержать стражу станет просто ни на что, а это уже прямая угроза его положению и развитию, которое он уже распланировал. Мимо пробежала небольшая стайка ребятни под предводительством Баяна и скрылась за дверью, ведущей на выход из столовой, а Тимофей откинулся спиной на стенку в углу столовой. Этот стол уже давненько закрепился за ним, так что его практически никогда не занимали, даже если других свободных мест не оставалось. Вернется он, и что изменится? Даже если боярин захочет, он не может оставить нам большое количество дружины. Чего нам по паре воев кормить и одевать на каждого работника? Вставил Прокоп и покосился на Лютомира. Я не говорю, что вы не нужны, но мы просто не сможем. Все нормально. Правду ты говоришь. Ничуть не смутился десятник. Отбиться наши люди смогли и вернулись домой, а это уже много значит. Глупость вы сделали, нападая на Тати. Должны были отойти в Новгород и просто доложить Тысяцкому и посаднику о случившемся. Так сберегли бы больше людей. Тебя там не было. Игнат недовольно вскинулся и ударил кулаком по столу, отчего одна из кружек медленно покатилась к краю и закончила свое существование, расколовшись на несколько осколков от удара о пол. В последнее время между этими двумя отношения не складывались. Десятник раскритиковал действия стражи после отхода, а Игнат, если честно, слишком тяжело переживал эту, практически провальную историю. Посторонние не появлялись? Задал дежурный вопрос Тимофей. Хоть десятник стабильно отчитывался о ситуации, но парень все равно частенько продолжал допытываться. Людей не видали, но следы в лесах свежие появляются, отчитался Лютомир. Самые свежие опять со стороны Смолокурни нашли, но они близко не подходят, как будто просто приглядываются. Спустя несколько дней после возвращения в округе начали находить в лесу небольшие тропинки. Несколько человек явно шпионили за происходящим в деревне, усердно стараясь не попадаться на глаза, но не особо переживая за заметание следов своего присутствия. Сначала их попытались выследить, но неизвестные просто ушли подальше. Тимофей же отдал четкое распоряжение не отдаляться слишком сильно от деревни. С тех пор было увеличено количество часовых, а также патрули обходили периметр гораздо глубже по лесу, проверяя, не подходят ли эти странные шпионы ближе. Те продолжали держаться на расстоянии, и чего им нужно от нас, мы все еще не знаем, утверждающе протянул Тимофей, уставившись в потолок. Дверь столовой открылась и внутрь вошла группа уставших работяг, отряхивающих с одежды налипший снег, а вместе с ними и громкие крики ребятни, резвящиеся на улице. Ладно, ничего нового сегодня не будет. Игнат, Прокоп, до завтра подумайте, как мы будем возобновлять производство. За чистокол по-прежнему выходит только группами и в сопровождении стражников. Лютомир, тебе нужно это организовать. Всегда должна быть охрана. Посмотрим, как себя поведут наши шпионы теперь, потом будем думать дальше. Тимофей обдал очередным потоком холодного воздуха из открывшейся двери. Надо будет к столовой сени пристроить, но это потом. И чего там дети расшумелись так? Ответ нашелся очень быстро. Буквально в 10 метрах от двери в столовую на снегу валялись Збыня, старший сын Игната и Славка, паренек, спасшийся из рук бандитов вместе с деревенскими. Оба яростно мутузили друг друга кулаками, хотя и не особо удачно. Людмила, где и проживал новичок, укутывала своих детей зимой более чем капитально, так что особого вреда нанести друг другу у них просто не выходило. Постепенно Сбыня терял свои позиции, даже несмотря на разницу в возрасте, и вот уже Славка оказался сверху и уже разок пнул своего поверженного противника. Однако дальше драку не продолжил, а просто отступил на несколько шагов в сторону, внимательно наблюдая за соперником. Отношения между этими двумя не задались с самого начала. Никто не знал истинной причины, но Сбыня при любой удобной возможности старался подколоть или же даже открыто посмеяться над новеньким. Сначала Славка сильно обижался, но сдерживался, затем начал отвечать на словах, а спустя неделю начались и такие вот потасовки. Это был уже четвертый случай. Как Сбыня ни старался, но победить в честной схватке у него еще ни разу не вышло. Пару раз Славке удавалось убежать, еще разок он удачно уронил обидчика на пол, а там уже и взрослые подоспели на шум. Похоже, им обоим опять светило несколько часов нравоучения и упреков от Людмилы. «А я тебе говорил, что его учили сражаться». Подошел сзади Лютомир, опираясь на простенькую трость с интересным расширением у основания. Своего рода лыжная палка какая-то, от костылей он уже отказался полностью, хоть это и замедлило его скорость передвижения. Процесс выздоровления хоть и шел, но очень медленно. Не знаю, я бы сказал, что ему просто повезло. Покачал головой Игнат, от хмурого взгляда которого все дети разбежались по домам, а драчуны наоборот застыли в ожидании оглашения их участи. Один раз может быть и повезло, а тут уже второй. Да избежать два раза от мальца твоего дело непростое. Лютомир дохромал до Славки и потрепал его взъерошенные волосы. Шапка слетела еще во время борьбы. На горизонте тем временем уже показалась Людмила с дочкой и, судя по их лицам, они были уже в курсе произошедшего. «Брысь отсюда!» – шикнул десятник и направился навстречу праведному женскому гневу. Дети на удивление дружно ломанулись бок о бок в одну и ту же сторону, оставив свои разногласия перед приближающейся общей угрозой, а Игнат спрятал за спину забытую шапку. «Людмила, как здорово, что ты появилась!» «Очень вовремя!» – улыбнулся Тимофей. Та лишь с прищуром оглядывала всех присутствующих, преградивших ей путь к целям. «Сговорились, да?» – процедила она, но не так уж сердито, как пыталась показать. «Вот покалечится, и что? Поважнее дело есть сейчас», – перебил ее парень. «Заканчивай свои дела на сегодня, а Лана пойдет со мной. Я с ней бумаги передам. Найдешь твердяту и до завтрашнего утра мне нужно, чтобы вы перепроверили все, что осталось у нас на складах, в погребах и на леднике. Раз уж пора возвращаться к обычной жизни, то начать в первую очередь стоит с этого». Тимофей Прокопыч, дым. Все моментально пришли в движение. Парень через минуту уже стоял на стене и всматривался в чадящий примерно в версте от деревни сигнальный дым, сообщение патруля о приближающихся людях. Такие были выложены и укрыты по всему периметру, а люди таскали с собой еще и сушняк для быстрого разжига. За спиной уже раздавался металлический звук, предупреждающий людей о возможной угрозе, а первые стражники уже занимали свои позиции, проверяя вооружение. Тимофей вертел головой в разные стороны, пытаясь рассмотреть, нет ли подобного сигнала с другой стороны, но горизонт был чист, а значит гости есть только на главной дороге. Еще через минуту все воины заняли свои позиции, да и остальные жители, с которыми проводились ознакомительные тренировки по пользованию самострелом, уже начинали постепенно подтягиваться. Долгие 5 минут ожидания и со стороны дороги на некотором расстоянии появился второй дымок. Это значит, что патруль добрался до второго костра. Все заметно выдохнули, однако с позиции никто не уходил. Случиться могло что угодно и нужно удостовериться в безопасности ситуации. В случае обнаружения приближающихся воинов патруль должен был в любом случае зажечь первый костер. Кроме как вборотно по этой дороге ехать некуда, а место не столь популярное, оповестили и очень осторожно и незаметно отошли вглубь леса. Главное сообщить в деревню. Следующей их задачей было определить, кто едет. Если там присутствует Яков Прокшинич или Михаил Глебыч, то нужно быстро отойти ко второму костру, сообщающему об отсутствии угрозы. Ничего надежнее Тимофею в голову пока не пришло. «Как ты и заказывал», — улыбнулся Лютомир, глядя на медленно приближающихся всадников. Несколько громких команд, которые быстро облетели всех защитников, и люди убрали оружие и направились к воротам. Несколько женщин побежали на кухню за угощением для боярина, а Тимофей направился к уже открывающимся створкам ворот. Как глазастый воин с такого расстояния углядел Якова Прокшинича, он не понимал. Может, по одежде или коню узнал, или еще как, но на будущее сделал пометку. Если там есть какая-то хитрость, то желательно ей научиться. К тому моменту, когда боярин в сопровождении приличной охраны добрался до ворот и спешился, его уже ожидала чарка доброго сбитня и каравай, а нет, Колобок. Дубрава в ответ на недоуменный взгляд Тимофея потупилась и что-то пробубнила себе под нос, вроде «свежего хлеба еще не напекли, а эти для детей только приготовили». Отдельно внимание необычной форме уделил и боярин, но ничего не спросил. Пусть издали увиденное ему и не понравилось, но похоже, здесь все в порядке. Быстро закончив обязательную часть приветствия, он махнул рукой и устремился к дому Прокопа. За ним последовал еще один из спутников, а дальше уже Тимофей. Игнатий завершал процессию сам хозяин дома. «Дядька Мирошка», — раздался неуверенный голос из толпы. С таким именем Тимофей никого не знал и остановился, высматривая, кого же это опознали и главное кто. Он мог побиться об заклад, что голос был детский и очень даже узнаваемый. Спутник Якова Прокшинича же отреагировал намного активнее. Практически моментально развернувшись, он резко дернулся в направлении голоса, что некоторые деревенские отшатнулись, а стража на стенах даже потянула руки к оружию. Кто их знает, этих боярских друзей, один раз уже принесли беду, допускать подобного больше не собирались. Вперед ловко протолкался взъерошенный Славка, которого еще не успела найти Людмила и привести его в порядок после недавней потасовки. Несколько секунд и пожилой воин согнулся в глубоком поклоне. «Рад видеть тебя в добром здравии, Святослав Всеволодович». Через некоторое время к поклону неуверенно присоединился и Яков Прокшинич, не особо понимающий, что происходит, но узнавший ребенка. А Тимофей лишь стоял и хлопал глазами, постепенно осознавая, кого они недавно доставали из сугроба. Глава 23. Месяц лютый в этом году оправдывал свое название. Давненько уже Тимофей не сталкивался с подобной погодой. В далеком будущем, когда наступали крепкие холода, это чувствовалось не так сильно. Стараешься поменьше находиться на улице, забегаешь побыстрее в метро или вообще вызываешь такси. А когда была своя машинка, то и еще проще. Хотя этот свой драндулет нужно сначала откопать из снега, а затем еще и дождаться, пока он прогреется. Тимофей почти каждый сезон собирался поставить автозапуск, но с наступлением потепления откладывал на потом. Здесь же от мороза особо не укрыться. Дома отапливались хорошо, иногда даже слишком, но сквозняки никуда не делись. В такую погоду, когда на улице минус 30, а то и еще ниже уже которую неделю, контраст температур свое дело делал прекрасно. Люди заболевали просто повально. Ни о каких работах, кроме варки мыла, речи вообще не шло, да даже ее временно приостановили. Без проветривания помещения здоровье явно спасибо не скажет, а Тимофей совсем не хотел лишаться работников еще и по таким причинам. Из лекарств был только пряный сбитень и мед, не очень действенные средства, хотя и безусловно полезные. А нет, еще и женщины предлагали разные травки. Тимофей на это смотрел очень осторожно, но запрещать даже не пытался. «Тимофей, а вот это что такое?» Восьмилетний мальчуган потряс над головой листком. Князь новгородский Святослав Всеволодович все еще находился в Боротно по причине, известной только ему, боярину Якову Прокшиничу и посаднику новгородскому Мирошке Нездиничу. А если подумать, то, возможно, истинного повода и малец не знал. Пусть он и являлся князем, но ребенком от этого быть не перестал, а взрослые дяди обычно не любят посвящать в свои планы детей. Так что до весны Славка, а теперь уже никак иначе, кроме как Святослав Всеволодович, оставался почетным гостем в Боротно. И более того, переехал к Тимофею по просьбе Игната с Людмилой. Очень уж им было не по себе от такого близкого присутствия высокого начальства. График цен на пшеницу, рожь и овес за прошлый год. Пожал плечами Тимофей, сидя с противоположной стороны стола и заполняя новую табличку. Когда на улице делать стало совсем нечего, он вернулся к своим бумажкам, приводя все в норму и подбивая итоги за прошедший год более подробно. Даже графики всякие решил порисовать, в том числе и с теми ценами, по которым в разные месяцы покупал разные товары у купцов или в самом Новгороде. Так как большая часть шла бартером, то многое было очень условно. Первое время он не вел записи о том, сколько стоил каждый товар, а лишь записывал общий результат, да и перевести все в серебро оказалось делом очень непростым. А что такое график? С любопытством продолжал допытываться мальчуган, вот уж этим качеством он природой точно не был обделен.